Глава 59. Сараты не хотел напиваться. Ему всегда казались жалкими люди, которые хватались за бутылку, как только у них начинались проблемы. В этом было что-то искусственное, киношное. К тому же он любил Мао. Даже за ужином предпочитал вину пиво. Выйдя с работы, Анхель отправился домой, чтобы подумать о Ческе. Попытался даже написать что-то вроде прощального слова для похорон. Впрочем, похорон, скорее всего, не будет, ведь им хоронить нечего. Но прощальную церемонию наверняка устроят, и он хотел выступить на ней, чтобы все увидели Ческу такой, какой он сумел описать ее Ребекке. Хотел рассказать, как она мечтала поучаствовать в карнавале в Рио, танцевать в маскарадном костюме самбу на самбодроме. «Если хочешь, поехали вместе. Оторвемся на карнавале, костюмчики себе придумаем безбашенные». «Не буду я в перья наряжаться». «Наденешь то, что я скажу. Это же моя мечта». Но, размышляя о том, насколько хорошо он знал Ческу, и вспоминая, как весело и интересно было рядом с ней, он понял, что не сможет перенести свои мысли на бумагу. «Молодец, Ческа». Нашла и убила подонков, которые изнасиловали ее, когда она была еще ребенком. «Кто посмеет осудить ее? Девочка-подросток сходила на праздник, а на обратном пути встретила жениха сестры. Она ему доверяла. Она и представить не могла, что этот человек и его дружки собирались с ней сделать. Коллективно изнасиловать, навсегда исковеркать ей жизнь. Беременность, разрыв с семьей, дочь, отданная чужим людям, чувство вины. И пока душевные раны Чески болели все сильнее, чудовища, напавшие на нее той ночью, жили, как ни в чем не бывало. Заботились о родителях, строили семью, обретали счастье. Или, как Антон, превратились в садистов-извращенцев. Разве жертва не имеет права забрать то, что у нее украли? Разве у Чески не украли жизнь? Ему хотелось написать, что Ческа была героем. Женщиной, сделавшей то, что хотелось бы сделать каждому. Он представил, как крикнет на похоронах. «Да плюньте вы на эти чёртовы правила! Не будьте лицемерами! Все мы жаждем мести, потому что бывают преступления, которые ничем, кроме смерти, не искупить». Злая ирония состояла в том, что в этом водовороте насилия в итоге захлебнулась и сама Ческа. И прежде чем погибнуть, прошла через адские мучения. А вот Антон теперь сидел в камере с кондиционером, обеспеченный питанием и медицинской помощью. «А где был ты?» — прозвучал в воображении Сараты мучительный вопрос. «Где был ты, когда Ческа просила о помощи? Зачем ты заставил ее поверить, что влюблен, хотя на самом деле просто пользовался ею? В этом танце жертвы мучителей не среди вторых ли твое место? Потому что ты вел себя как эгоист». «Что ты чувствуешь, Калиня?» — неоднократно спрашивала его Ческа. «Да я уже давно забыл про нее. Отвечая, он никогда не смотрел ей в глаза. Насколько проще было бы сказать правду. Я люблю ее. Если бы мне хватило смелости, я бы поехал за ней, где бы она ни находилась. Мне необходимо быть рядом с ней. С тобой, Ческа, я потому что не хочу оставаться в одиночестве. И потому что пытаюсь обмануть себя, убедить, что чувства к Элене в прошлом. Но это неправда. Прости, что вел тебя в заблуждение. Прости, обещаю, что друг из меня будет лучше, чем любовник». «Слишком поздно, Сараты. Видишь мой живот? Меня искусали, выдрали куски мяса. Почему ты молчал раньше? Я бы все тебе рассказала. Поговорила бы с тобой о Ребекке. Но ты бросил меня одну». Ческа вдруг материализовалась посреди гостиной. Из распоротого живота текла кровь. Она рухнула на пол. И словно стая голодных стервятников на нее набросились Антон, Хулио, Серафин и Касимира, срывая зубами плоть с ее костей. Сараты проснулся с мокрым от пота лицом. Или это были слезы? На столе лежал чистый лист бумаги. Речь для похорон Анхель так и не написал. Он встал и вышел из дома, спасаясь от кошмара, который, он это точно знал, настигнет его снова, стоит только закрыть глаза. Нашел бар, заказал бутылку Мао, потом еще одну и еще и еще. Потом перешел на джин-тоник. Он уже потерял счет выпитому, время было позднее. Почти все бары закрылись. Этот назывался «Часы» и находился на улице Магдалена со стороны метро «Антон Мартин». «Еще один джин-тоник». Барменша, чем-то напомнившая ему Ческу, хоть и не была обязана беспокоиться о клиентах, ей полагалось, наоборот, наливать им побольше, почему-то прониклась к нему сочувствием. «По-моему, тебе хватит». «Не твое дело». «Как скажешь, не мое, так не мое». Барменша попыталась сделать ему напиток послабее, но он удержал ее руку, чтобы не жалела джина. В помещении было темно. Сарата видел, что здесь два этажа, но отходить от барной стойки не имел ни малейшего желания. Подошла девушка сделать заказ. Он уставился на нее, выискивая сходство с Ческой, но его не было. Девушка даже не была брюнеткой. «Не хочешь выпить со мной?» Девушка посмотрела на него с легким презрением. «Есть и более оригинальные способы познакомиться с женщиной. Когда протрезвеешь и придумаешь что-нибудь поинтереснее, попробуй еще раз, ладно?» Девушке налили, она ушла. Сараты допил свой стакан за пару глотков и снова подозвал барменшу. «Больше я тебе не налью. Завтра мне спасибо скажешь». «А я думал, ты хорошая. Заставишь меня лезть через стойку и наливать самому?» Он не заметил, подала ли барменша какой-то знак или нажала на кнопку, но к нему подошли два мужика под 1,90 м в темных костюмах. «Дружище, тебе пора», — с восточным акцентом сказал один из охранников. Сараты развернулся к ним, готовый к драке. Охранник без агрессии, но решительно толкнул его ладонью в грудь. «Осторожно! Не свались, а то сломаешь себе что-нибудь. Если хочешь, мы вызовем тебе такси». Подхватив его под руки и стараясь не привлекать внимания, они вывели Сараты за дверь. Лицо обдало холодом. «Такси вызвать?» «Отвяжитесь», — ответил Сараты. Он добрел до площади Тирса де Малины, сел на одну из каменных скамей и задремал, несмотря на холод. Разбудил его женский крик. «Тварь вонючая!» Девушка с крашенными фиолетовыми волосами, в черной мини-юбке, изодранных чулках и армейских ботинках, по неведомой причине она тоже напомнила ему Ческу, ссорилась со своим парнем. «Хорош, истеричка!» Парень толкнул ее, этого Сараты вынести не мог. Он не позволит оскорблять женщину в своем присутствии. Он никому не позволил бы оскорбить Ческу. Упрекая парня за безобразное обращение с дамой, Анхель заметил, что с трудом выговаривает слова. «Иди сюда, если у тебя яйца есть». Сарата не любил, но умел драться. Он изучал техники самообороны, занимался боксом, но сейчас был слишком пьян, а потому медлителен и предсказуем. Он кинулся на спутника девушки, и тот без особого труда нанес ему несколько ударов в корпус и в лицо. Анхель рухнул на землю. Когда он поднялся, ощупывая разбитую в кровь губу, парочка уже ушла. Он вернулся на скамейку и снова погрузился в кошмарные сны. «Как вы? Идите домой, а то завтра тут ваш труп подберут. Вон как вас избили. Хотите полицию вызову?» Кто-то расталкивал его. Человек в рабочем комбинезоне, видимо, дворник. На этот раз Сараты позволил усадить себя в такси и отправить домой.